Один съемочный день в Вене. 1992 год. Ноябрь. Мюнхен. Звонок в 11 часов вечера мог означать только одно. Где-то в мире что-то произошло, и мне нужно как можно быстрее бежать из дома на работу в отдел новостей радиостанции «Свобода». Такое случалось нечасто, но бывало. Однако на сей раз в трубке немецкая речь и незнакомый голос. «Добрый вечер. Могу я поговорить с господином Юлианом Панич?» Юлиан Панич слушает. Пауза. «Господин Панич? Почему не Панич? У меня написано. Так, Пауль, Анна, Нордол, Ида, Цезарь, Генрих, то есть...» «Панич, верно?» «Считайте, что верно. Панич, американская транскрипция моего имени. А вы русский, еще американец. Короче, в чем дело? Ну, вот же. Извините за поздний звонок. Мое имя Ганс Юрген Драб. Я звоню из Вены. Я ассистент режиссера Фриделя из фирмы «Тим Фильм». Слыхали? Нет. Так вот, наши коллеги из радиотелекомпании в Мюнхене сказали, что вы русский режиссер на радио «Либерти». Правильно? Правильно. И поэтому вы сможете порекомендовать нам артиста на роль Сталина в фильме «День 13-й». Вы сможете? Могу. Я записываю. Имя, адрес, телефон. Как нам с ним связаться? Вы уже с ним связались. Что? Это я. А почему вы думаете, что вы можете сыграть Сталина? Я уже играл эту роль. Долгая пауза, и после нее. Вы имеете право на работу? Да. У вас есть постоянное место жительства? Да. У вас есть налоговый номер? Есть и номер. Я работаю в Германии постоянно уже 20 лет. Вы имеете немецкую медицинскую страховку? У меня все в порядке с медицинской страховкой. Пауза. А могу ли я полюбопытствовать? Сколько вам лет? 60. О, это замечательно. Я больше вас не беспокою. Продиктуйте ваш почтовый адрес. Вам пришлют сценарий и контракт. Знаете, всегда так в кино. Вы нужны нам были еще вчера. Что за звонок? Странная манера приглашать на роль. Не видя меня, предлагают роль Сталина, если я не похож на Сталина. Наверное, это не роль, а какой-то мизерный эпизод в три слова и на общем плане. Зачем тогда везти артиста из Мюнхена в Вену? А сколько платят? Именно, сколько платят? Это раньше, в надежде на будущее, я мог позволять себе сниматься у немцев за копейки. А теперь у меня есть наработанная ставка, ниже ее в Германии мне уже не платят. Я профессионал, черт возьми. У меня за плечами, черта лысого за плечами, но не терять же лица. И вообще, про что этот фильм? Что за режиссер от Фридель? Через два дня из Вены прислали сценарий фильма «День 13-й» и контракт. 4 страницы пунктов, и в каждом сказано, что... Тот, кого именуют в контракте артиста, обязан, а также не имеет права. А фирма «Тим Фильм» на все имеет право и ничего не обязана. Правда, в конце четвертого листа все же сказано, что меня вызывают на два дня. Первый — для подбора костюма, грима, второй день — съемка, и за проделанную работу. Фирма «Тим Фильм» обязана выплатить господину Паничу гонорар в сумме 2126 немецких марок. Класс! Такого гонорара за один съемочный день я еще не получал никогда. С энтузиазмом переворачиваю последнюю страницу. В конце контракта выведена от руки роль маршал Сталин. Бессонная ночь. Среди всяких ненужных вещиц, ценных только для меня и чудом сохранившихся за всю мою путанную жизнь, я нахожу темно-зеленую, золотыми буквами, папиросную коробку, герцоговина Флор, Ява, Москва. В ней потемневшие старые фотографии с надписью на обратной стороне «Училище имени Бориса Васильевича Щукина, Москва, 1952 год». Осень 1952 года. Москва. До смерти вождя меньше полугода. В газетах вовсю идет кампания против безродных космополитов, мирового империализма и сионизма. В армейских кругах уже знали, что арестован кто-то из очень крупных военных медиков, обслуживавших самую верхушку страны и Кремль. Называли имена генерал-лейтенанта медицинской службы профессора Вовси, брата убитого Михоэлса, также профессора Виноградова, еще и еще. Отец мой к верхушке не принадлежал, но он в свое время служил в штабе ПВО Москвы и приглашал на консилиумы и Вовси, и Виноградова, если серьезно заболевал кто-то из высших чинов. Это было разрешено официально, и отец лично приносил им конверты с гонораром. Отец стал мрачнее мрачного, чувствовал, кольцо беды окружает и его. У каждого из арестованных в записной книжке мог остаться номер телефона подполковника Панча. Он признался маме, что надо ждать самого худшего. Сейчас ПВО Москвы возглавлял генерал-лейтенант Василий Сталь. Прошла новая метла по штабу ПВО. Очень многих старших офицеров убрали из столицы, рассовав по разным частям и гарнизонам. Мой отец попал из штаба ПВО в Ржев, в так что организованный Московский истребительный авиационный корпус. Корпус называли опальным, и командовал им опальный же полковник, трижды герой Советского Союза, легендарный Александр Иванович Покрышкин. Они с отцом встречались на фронте, и отец не отказал Покрышкину, когда тот пригласил его к себе начальником медицинской службы. Это была настоящая военная служба. Самолеты баражировали в небе Москвы, но главное, в корпусе постоянно шла работа по освоению совсем еще новой тогда реактивной техники. Отец жил в Ржеве, в Москву наезжал редко. Боялся хотя бы на час оставить гарнизон. Даже в выходные дни, в отпускное время, он сидел в квартирке Ржевского дома офицерского состава при аэродроме, ждал ЧП и мать рядом с ним. ЧП произошло в декабре 1952-го. Под окнами офицерской столовой обнаружили несколько кучек человеческого кала. И это произошло как раз в то время, когда корпус посетила инспекционная комиссия во главе с командующим ПВО Союза генералом армии Москаленко. Кучки и калы обнаружили два полковника медслужбы из свиты Москаленко. Они составили протокол о том, что в расположении воинской части номер такой-то, в непосредственной близости от действующего боевого аэродрома, у стены помещения санчасти и летной столовой обнаружены три кучки человеческого кала. Я сама видела, как трое офицеров из приезжих, из комиссии, полковники, у них папахи были, а не ушанки, в раз забросили на шеи шинели и сели орлами у стены санчасти и стали испражняться. Расскажет моей матери санитарка Таисия Сергеевна, служившая в санчасти у отца, вольнонаемной. Но расскажет она это 10 лет спустя. Вывод инспекционной комиссии. В Московском истребительном авиационном корпусе из рук вон плохо поставлена медико-санитарная служба, начальник медслужбы, подполковник Панич, О.Н. 3 ноября 1952 года рано утром ко мне домой на Уланский переулок явился молодой лейтенант и предложил пройти с ним на улицу Кирова, в дом 17, в военную прокуратуру СССР. Кабинет на 3-м этаже. На дверной табличке подполковник юстиции Зайцев А.П. «Вы студент, комсомолец, даже комсорг, Юльян, правильно?» У нас в стране дети за отцов не в ответе. У нас так и в законе прописано, черным по белому. И поэтому мы будем говорить с вами как равные. Я коммунист, вы комсомолец Юльян, то есть будущий коммунист, правильно? А потому я могу надеяться, что вы поможете нам и вашему отцу тоже. Даже больше поможете вашему отцу, гвардии, подполковнику медслужбы, правильно? Вы редко посещаете его, есть такая информация, а это нехорошо. Я вот как только могу, так езжу к своей маме, потому что мама есть мама. А вы редко видите маму, об отце я уж не говорю. А у нас есть сведения, что им очень нелегко. У него неприятности. Вот комиссия была в корпусе в Ржеве, и выводы комиссии не из приятных. Много аварий новых самолетов, много погибших летчиков. А кто виноват? И инженеры валят на медиков, что, мол, с летчиками не все в порядке, пьют, не соблюдают режим. А медики валят на инженеров. Мол, техника подводит. ПВО Москвы. Небо столицы. В Москве товарищ Сталин. Правильно? А медслужба ПВО у нас не на высоте. Есть замечания. Вот и начальники медслужб полков и эскадрильи корпуса ПВО в Оржеве, капитаны Потаповские. Понимаешь ли, еще Залисман, еще Шапира. Вы таких капитанов встречали? Встречали. Это все фронтовые, подчиненные вашего отца. Правильно? Правильно. И ваш отец их всех собрал, понимаете ли, поближе к Москве, к себе под крылышко. Правильно? Ведь фронтовой друг — это друг, понимаю, сам фронтовик. Но кто он, друг ли только притворяется другом? Затаился, вы меня поняли? Вот поехали бы на зимние каникулы к своей маме и папе, да, на новогодний вечер, чтобы было приятно. Вот была бы родителям радость, правильно? Правильно. Сын приехал, будущий артист, пришли бы старые боевые друзья, вы бы с радостью хотели их повидать, правильно? Повеселились бы, песни попели бы, стишки бы почитали, вы же артист, то есть будущий артист. А значит, вы, Юльян, должны быть человеком наблюдательным. Кто там крутится возле отца? О чем они там толкуют? Куда клонят? Времена теперь суровые и не легче, чем войну. Вот вы и поинтересуйтесь. Да помогите своему отцу. Подполковнику медслужбу, понятно? Но... Он протягивает мне лист бумаги. На нем уже заранее отпечатано, что в соответствии с законом гражданин, прочерк для имени, обязуется не разглашать доверенные ему государственные тайны. Еще в случае разглашения будет нести ответственность в соответствии с законом. Подпишите. Идите себе играть ваши водевили, дорогой Юльян, и меня пригласите на ваши спектакли. Не забудьте, идет 2 билета на меня и супругу мою. Куда же без супруги? Правильно? Правильно. Он улыбается и жмет мне руку. Что мне было делать? К кому пойти посоветоваться, если я дал подписку, что буду хранить государственную тайну? Но мне требовалась помощь, и нужен был совет. И я не нашел ничего лучшего, как обратиться к художественному руководителю нашего 3-го курса Анне Алексеевне Орочко. Она народная артистка РСФСР, 2-й лауреат Сталинской премии, профессор, а вообще очень умная женщина и серьезная. Мы, студенты, знали, что у нее в доме на стене целый иконостас, десятки икон, она не боялась, что это станет известным. Более того, не без гордости сообщала, что одна из икон подарена ей Владимиром Ильичем Лениным и Надеждой Константиновной Крупской. Я родилась в Шушенском, где отбывал ссылку мой отец, литовский социал-демократ и русский офицер Алексей Орочко. Когда я родилась, то на роль крестной пригласили тоже ссыльных, живших рядом с домом родителей Владимира Ильича и Надежду Константиновну. На Кристину не пришли с иконой. Студентка Тимирязевской сельхозакадемии Анна Рочка несколько раз гостила у Ульяновых в Кремле. Те кормили ее. В Москве было голодно. Но когда будущая агроном ушла в группу шальных студийцев, что собирались в особняке в Мансуровском переулке и ночами репетировали не какую-нибудь революционную пьесу, а сказку Гоцци Турандот, еще, возможно, через Луначарского, дошли до крестных слухи о более чем академической связи юной Анны с руководителем студии Евгением Вахтанговым, отношения с крестницей прекратились. Я считал, что Анна Алексеевна, как человек, защищенный именем Ленина, самый лучший советчик, и потому напросился приехать к ней на дачу, рассчитывая, что там стены не слышат. Рочка, заметив мою взбудораженность, приложила палец к губам и провела меня в хлев, где стояла ее корова. Теперь говори. Я выложил ей все как на духу. Ни в чем не обвиняя подполковника из прокуратуры. Я верил тому подполковнику, но только не знал, что мне теперь делать. Орочка сказала. Это очень серьезно, и вряд ли тебе кто-то поможет. Но ты не должен ехать в Оржев к отцу, потому что ты не вывернешься потом. На Новый год и в каникулы ты должен быть в Москве. Как тебя задержать? Но главное, молчи. Глухо молчи о том, что ты говорил со мной, тоже молчи. Через неделю среди руководства училища имени Щукина прошел слух, что Анна Алексеевна Орочко решила ставить на 3-м курсе пьесу Ивана Щеглова «Побег», с тем, чтобы потом перенести этот спектакль на сцену Вахтанговского театра. Пьеса была отвратительная, но тема Тема — юность вождя. И еще разнесся слух, что роль молодого Иосифа Джугашвили, Кобы, Сталина, бежавшего из бакинской тюрьмы, будет репетировать студент Панич. Слух — это проверка на реакцию. Реакции не последовало. Галина Коган, наш преподаватель политдисциплин и заведующий учебной частью училища, рассуждала так. Панич — отличник, у него есть все данные, но провала такой затеи не простят. Рочка потому и начала репетировать пьесу о вожде в полной тайне у себя на даче, но об этом лучше пока не говорить. Дача, а не московская квартира, была настоящим домом Анны Алексеевны. Она играла в театре редко. В училище же график своих занятий подгоняла под нужды своего хозяйства. Сельское хозяйство являлось ее основным занятием. Народная артистка была владелицей приусадебного огорода, сада, птичника и коровы, которую собственноручно доила и иногда продавала молоко на рынке. Для этой процедуры она прикалывала на свой ватник медаль лауреата сталинской премии и, прикрыв грудь платком, шла в ряды. «Если милиционер вдруг придерется, я распахну платок, а он в обмороке, сталинский лауреат, арестуй-ка». Я ездил к ней на дачу несколько раз. Мы читали тексты, понимали оба, что текст дерьмовый, но править его, даже исправлять опечатки в экземпляре, не смели. Однажды Анна Алексеевна протянула мне зеленую с золотыми кромками пачку папирос. «Герцеговина, Флор, кури». И пояснила. Это любимые папиросы товарища Сталина. Он даже когда курит трубку, то берет табак из этих папирос, разломает папиросу и накрошит в трубку. Достоверная деталь. Перебери, как талисман. После десятка репетиций она сказала. Слушай, а у нас что-то вытанцовывается. Как бы тебе не вертеть дырку в лацкане для желтка, паничок. Желтком тогда называли медаль лауреата сталинской премии. Если все обойдется, конечно. Теперь надо уж подумать о гриме, но без шума. Без шума, поговорю с Таней. Грим мне делала Татьяна Митрофановна Шухмина, вахтанговская актриса, профессор нашего училища по классу грима. Татьяна Митрофановна — вдова Бориса Васильевича Щукина, чьим именем названо наше училище. Борис Щукин — знаменитый исполнитель роли Ленина. Грим Ленина Щукину в театре делала тоже она. Татьяна Шухмина. Абрам Слепой официально назывался начальником светоцеха нашего училища. Надо же, чтобы осветителем работал человек по фамилии Слепой, а старшим пожарным — Горелов. В памяти нескольких поколений актеров-щукинцев, среди которых столько звезд первой величины, Абрам Слепой остался единственным фотографом, увековечившим их театральную юность. Вот и я в тот вечер в Мюнхене, в Германии, держал в руках фотографию 40-летней давности, студент Юлиан Панич в гриме Сталина. Нет, я не походил на молодого, заросшего бородкой грузинского революционера, каким должен выглядеть по времени действия пьесы наш вождь, но и герой Ивана Щеглова, Иосиф Джугашвили Коба, несмотря на указания его молодого возраста, в пьесе уж в те далекие годы вещает так, как будто диктует свои вышедшие через 30 с лишним лет вопросы ленинизма. А народ привык к Михаилу Гиловане в роли Сталина, хотя тот совсем не похож на живого вождя. И тут еще по экранам страны прошел фильм Игоря Савченко «Сталинградская битва», где роль Сталина исполнял даже не грузин, а очень русский, грузный, высокого роста Алексей Денисович Дикий, в гриме, походившем на чеканенный на медалях облик вождя. Сталину такой Сталин понравился, и это знали все. Дикого удостоили сталинской премии, присуждавшейся только с личного согласия самого вождя. Я тоже был похож на медального Сталина, я был маленьким Диким. Анна Алексеевна Рочка взяла у Абрама Слепого фотографии, но при нем не стала их смотреть, а унесла домой, потом принесла и сказала мне, одну фотографию положи себе в паспорт и не расставайся с ней никогда. А вскоре в училище имени Щукина приехал Дмитрий Бальтерманс, имя этого огоньковского фотографа знала вся страна. Он был очень известный мастер, его фамилия стояла под многими сотнями неплохих фотографий, воспроизводимых в журналах, газетах. Он приехал делать фото для обложки праздничного выпуска «Огонька». На съемках Бальтермансу помогал все тот же Абрам Слепой. Он перетаскивал по его указанию свои фонари, драпировал сцену в нашем фойе. Отобрали несколько студентов, чтобы они позировали Бальтермансу. И тут Абрам Слепой, шустренький такой, несмотря на свои 60 лет, очень подвижный, выловил меня в коридоре училища. Я не попал в число отобранных и потащил силком к Дмитрию Бальтермансу. Вот, я же вам говорил, тот самый, роль молодого Сталина, он... — А почему бы и нет, — сказал Дмитрий Бальтерманс и поставил меня в центре композиции у окна. На обложке «Огонька» фотокартина с надписью «Стихи вождю». Журнал вышел в декабре 1952 года, тираж миллиона экземпляров. Я стою у окна. В окне монтаж при печати Спасской башни Кремля. В руках у меня книга. Я читаю стихи, а вокруг меня с замиранием сердца слушают те стихи молодые и красивые юноши и девушки, коих изобразили студенты нашего училища. Подполковник в прокуратуре держал в руках тот декабрьский огонек. Красиво, красиво. Это Юльян, считай, аванс. Правильно? Ну, а как вообще? Я вызвал тебя узнать. Едешь в Оржев на Новый год? Да вот занят я. Занят. Чем? В каникулы? В каникулы нужно отдыхать, правильно? Я без слов вынул паспорт и показал сделанную Абрамом Слепым фотографию. Пауза. Недоверчивый взгляд на меня, потом снова на фотографию, и вдруг осипшим вмиг голосом. Ну, как говорят, желаю дальнейших творческих успехов. Не забудь пригласить меня как старого знакомого. 2 билета для меня и моей супруги, правильно? Грустно посмотрев на меня, он подписал мой пропуск на выход. Сталин умер через 3 месяца, в марте. Через 5 месяцев, в мае, умер мой отец. Умер в день своего рождения, 1 мая 1953-го. Умер в одночасье, в той санчасти МИАКа, где у стен обнаружили кучки человеческого кала. Отец в парадной форме. Готовился пойти вместе с сослуживцами, капитаном медслужбы на праздничное воинское построение, да вдруг задумался и, как бы прислушиваясь к чему-то, сказал: «Да не пойду я никуда, вы уж без меня как-нибудь», и прилег на койку и умер.